Эволюция 7, глава И. Первое, что бросается в глаза, когда обозреваю окрестности со стены, пробитая пулями медуза, валяющаяся на земле. Видимо, по ней и били пулеметчики. Еще раз проведя глазами по развалинам зданий, не обнаруживаю активности. Рявкаю, отдавая приказ стрелять по всему, что оттуда вылезет. Сразу же связываюсь с обоими пилотами самолетов. Ставлю задачу, мониторинг подходов к нашей линии обороны. При обнаружении противника, немедленно открывать огонь. Убедившись, что никто так и появился, спускаюсь вниз. Ко мне сразу же подлетают Лана с Данилом. Оба интересуются произошедшим во время переговоров. Коротко обрисовываю ситуацию, правда, не касаясь деталей предложения со стороны деда. Просто говорю, что он хотел обсудить совместное дело, но его сразу же прикончили высокоточной ракетой. На этом месте оба слегка подвисают. Данил, не удержавшись, бросает взгляд наверх, смотря в небо. Дальнейшую беседу прерывают шум стрельбы. На стене открывают огонь сразу несколько человек, к которым добавляется один из крупнокалиберных пулеметов. Поднявшись наверх, ожидаю обнаружить еще один белый шар с щупальцами. Но вместо этого, вижу совсем другую картину, на нас наступает группа людей, частично покрытых белой, едва светящейся слизью. Просто бегут к стене, подставляясь под пули. Первая группа насчитает всего человек 30, но практически сразу за ними, из развалин начинают появляться новые и новые люди. Отдаю приказ, и Вихров выпускает по руинам квартала еще две крылатые ракеты. Ситуация временно улучшается. Впрочем, буквально через 10 секунд, наблюдатели докладывают о появлении такого же противника по всему периметру. Отдаю команду отступать к терминалу. Первая группа отходит на машинах, остальные пешком. Отдельно едет грузовик с боеприпасами, в который успеваем забросить 5 из 7 тяжелых пулеметов. Сам остаюсь с теми тремя десятками бойцов, что перемещаются пешими. Когда отрываемся метров на 50 от стены, через нее переваливает первый из светящихся. Его сразу же срезает автоматная очередь, но следом лезут новые, падая с нашей стороны забора. Пока их не так много, получается укладывать цели прицельным огнем, одновременно с этим, быстро наращивая отрыв. Когда количество этих ментальных зомби становится слишком большим, разряжаем в их сторону один РПО. Где-то на третьей дороге, возвращаются автомобили, в которые загружается половина отступающих. Теперь нас остается всего полтора десятка, а светлячки не только пытаются догнать, но и появляются на флангах. Отчаянно пробую отрезать нам путь. Практически непрерывно ведем огонь, продвигаясь все дальше в сторону здания терминала. Рядом, короткими очередями бьет Лана, наотрез отказавшаяся уехать со второй партией солдат. Через какой-то промежуток времени, приходится перейти в режим перемещения двумя группами. Одна остается на месте и прикрывает первую. После того, как те отбегают на 30-40 метров, отправляется за ними, а они, в свою очередь, держат огнем фланги. Так, движемся намного медленнее, но единственная альтернатива – пробиваться напролом, теряя людей и подпуская противника слишком близко к себе. С облегчением выдыхаю, увидев возвращающиеся внедорожники. Если у меня и еще нескольких бойцов относительно высокого ранга есть шанс пробиться к базе, то вот остальные, скорее всего, погибли бы. А сейчас, нам нужен каждый человек, который может держать оружие. Добравшись до терминала, корректирую линию обороны. Вдоль коридора, который ведет ко входу на паркинг, тоже размещаем тяжелые пулеметы и стрелков поддержки. Нельзя допустить, чтобы противник отрезал нас от входа в бункер. На какой-то момент появляется идея, сразу перебросить всех солдат под землю. Но что-то мне подсказывает, эти ментальные мутанты запросто нас почувствуют за стеной. И могу поспорить, придумают, как оттуда выковырнуть. Поэтому, отступление вниз, это крайний вариант. К обороне присоединяем всех наблюдателей и охранников, которые успевают добраться. Единственная проблема возникает с женщинами и детьми среди самарских беженцев, которых приходится сразу отправить вниз. Сейчас там за главного Камай, у которого не так много бойцов. Поэтому, сразу предупреждаю парня, если кто-то решит устроить дебош, пусть немедленно стреляет на поражение. Внутренние беспорядки мне сейчас точно ни к чему. Как вариант, можно вовсе не задействовать беженцев. Но это еще около сотни стрелков поддержки, которых размещаем, в основном на первом этаже, в самом опасном секторе. Обойтись без них будет достаточно сложно. Пока разбираемся со всеми текущими вопросами, Из-за зданий корпусов никто не показывается. Хотя, новые зомби преследовали нас, буквально по пятам. Через пару секунд, причина подобной тишины выясняется. Они просто накапливали силы. Глядя на толпу, которая со всех сторон несется к зданию терминала, отдаю, наиболее логичный, на мой взгляд, приказ, задействовать РПО. Через несколько мгновений, со всех сторон гремят взрывы, изрядно прорежающие толпу атакующих. Какое-то время кажется, что они все равно могут прорваться. Крупнокалиберные пулеметы бьют длинными очередями, выкашивают целые пачки бегущих в нашу сторону людей. Но они продолжают прибывать. Отчасти успокаиваюсь, только когда понимаю, что людской поток, хлещущий на нас, начинает постепенно слабеть. А через минуту на асфальте вокруг здания остаются только мертвые тела. Ждем, шаря глазами по сторонам и перезаряжаю оружие. Каждая из сторон обороны командует один из бродяг. Анна, Кира, Диана и Данил держат по одной стене на втором этаже. Руководить группой, прикрывающей вход на парковку, вызывается Лана. На первом этаже командование принимают на себя сержанты, которых мы привезли из Жигулевска. Около 10 минут просто наблюдаем за окрестностями. А потом из-за угла показывается фигура, которая хоть и светится, как и предыдущие ментальные пехотинцы, но куда более ярко. К тому же он один. Сделав шаг в нашу сторону, неизвестный кричит: «Вы знаете, каково это, терять ментальную связь с хозяином? Долбанные ограниченные уебки. Сегодня вы все умрете. Мы сотрем этот город с лица земли». Кричу в ответ, пытаясь дать понять, что к смерти старика я не имею никакого отношения. Но парень, похоже, даже не пытается слушать. Тогда подаю сигнал снайперам, и сразу двое из них стреляют. Слышу довольный смех со стороны нашего противника. «Думаете, вы меня и правда так хорошо слышите? Я в голове у каждого из вас, таракашки. Вам меня не убить». Вскинув ястреб, прицеливаюсь и жму на спусковой крючок. В сторону неизвестного уходит автоматная очередь, но пролетает мимо, впаявшись в стену здания рядом с ним. Точно такая же участь постигает две следующие порции свинца. Удивленно смотрю на цель, как он это делает. Я не ощущаю никакого давления, но тем не менее, попасть в него не могу. Кричу, отдавая приказ, и огонь открывает вся наша сторона второго этажа. Теперь так просто увернуться у парня не получается. Слышу крик боли и вижу, как говорящий зомби исчезает за стеной здания. А через несколько секунд на нас выплескивается новая волна людей. Только в этот раз часть из них вооружена и активно применяет свое оружие, что создает некоторые проблемы. Снова пускаем в дело РПО, что ненадолго очищает пространство перед зданием. В воздухе стоит запах обугленного мяса и пороха. Справа от меня один из бойцов валится на землю, поймав головой пулю. Выматерившись, отстреливаю оставшиеся патроны в магазине. Перезарядившись, окидываю взглядом прущий на нас поток людей и берусь за мобильную радиостанцию, отдавая приказ нанести удар по людям, которые сейчас подтягиваются к забору снаружи. Учитывая численность атакующего противника, к забору авиакара сейчас должно стекаться громадное количество самарцев. Взрывы начинают грохотать секунд через 15, а потом в радиостанции слышится крик ливийца: «Здесь какая-то херня, справа от меня». После этого связь обрывается. Докричаться до него через радиостанцию не выходит. А спустя какой-то промежуток времени, я вижу стремительно падающий самолет, который взрывается метрах в 700 от нас. Матерясь про себя, приказываю Вихрову набирать высоту и методично обрабатывать ракетами периметр завода с 8-9 километров. Слыша подтверждение приказа, чуть успокаиваюсь. По крайней мере, мы сохранили свой второй бомбардировщик. Слышу, как Анна, командующая на этой стороне, отдает приказ снова ударить из РПО. Следом за ней его повторяют со всех направлений. Опять гремят взрывы, разбрасывающие человеческие фигурки, как кегли. В следующий момент вижу, как что-то белое стремительно летит в нашем направлении. Кричу, указывая на цель, и открываю огонь сам. Но медуза заворачивает какой-то лютый вираж и исчезает под нами, на первом этаже. Оттуда слышатся дикие крики людей, которые быстро замолкают. Развернувшись, беру на прицел выход с лестницы. Потом до меня доходит, эта тварь может перебить охрану около въезда в паркинг, и тогда мы окажемся отрезаны от бункера. А там, как знать, на что она еще способна. Теперь сам бегу к лестнице, прихватив с собой Семена и еще двоих бойцов, оказавшихся рядом. Оказавшись у спуска вниз, первым делом отправляю на первый этаж осколочную гранату. Как только гремит взрыв, бросаюсь вперед сам. Слетев вниз по ступенькам, сталкиваюсь с одним из наших самарских беженцев-добровольцев. Правда, сейчас его шея залита светящейся слизью, и парень поднимает автомат, нацеливая его мне в лицо. Не успев затормозить, бью его ногой в живот. Когда падает, всаживаю короткую очередь в голову. Сзади слышатся звуки очередей ястребов. Окидываю большой зал взглядом и понимаю, что в ментального зомби превратился отнюдь не один боец. Сейчас на нас наступает вся смена, бывшая на первом этаже, с этой стороны здания. Около 30 человек. Присоединяюсь к остальным, обрушиваю на них порции свинца. Некоторые успевают открыть ответный огонь. Дважды попадают в корпус и один раз пули цепляют бедро правой ноги. К счастью, несерьезно. Опустошив магазин, перезаряжаюсь и понимаю, что с другой стороны здания слышны крики и стрельба. Видимо, наш противник переместился к очередной группе бойцов. Решаю, что оптимальным вариантом будет удивить эту тварь и сделать то, чего она сейчас от меня вряд ли ожидает. Рывком бросаюсь вперед, двигаясь на звуки стрельбы. Ловлю еще несколько пуль боком, но с учетом моего уровня стального корпуса, это не критично. Проношусь через несколько помещений, оказываясь в зале со стойками регистрации, где держал оборону еще один наш отряд. Взгляд сразу же цепляется за медузу, повисшую в середине зала. Щупальца касаются слизи, разлитой по полу, прямо под ней, а вокруг валяются тела наших солдат, покрытых ею же. Машинально, чуть не открываю огонь из ястреба, но вовремя понимаю, что одна очередь этого мутанта может и не взять. Так что, пока белый качающийся шар занят своими делами и не обращает на меня внимания, вытаскиваю из разгрузки термобарическую гранату. Да, зацепит кого-то из наших людей, но, как я предполагаю, они в любом случае не выживут после смерти мутанта. К тому же, у меня сейчас нет большого выбора. Выдернув чеку, отправляю гранату в полет. Когда она, звеня, катится по полу, медуза начинает реагировать. Пытается выдернуть щупальца из слизи и убраться в сторону. Но, судя по всему, так просто процесс не прервать. Так что, белый шарик обретает свободу, когда граната уже останавливается рядом с ним, а через долю секунды звучит взрыв. Несмотря на то, что я попытался укрыться за один из столбов, ударная волна обдает сильным жаром, а снаружи слышится слитный мощный вопль тысяч глоток. Возвращаясь назад, сталкиваюсь с Семеном, который коротко докладывает, что всех атаковавших ментальных зомби они зачистили. Но вот третий в нашей группе получил тяжелое ранение в ногу и выбыл из строя. Приказываю поднять его наверх, а сам бегу на фланговую сторону, на ходу доставая рацию. Как выясняется, через 5 минут, еще два отряда на первом этаже уцелели. Распределяю их для прикрытия всех четырех сторон здания, после чего выглядываю наружу, как раз около укреплений, ведущих ко входу. В целом, Лана держит ситуацию под контролем, в основном за счет целой группы пулеметов, в упор косящих наступающих врагов. Поднявшись наверх, застаю еще один залп РПО. Судя по периодическим взрывам около периметра, Вихров уже поднялся на нужную высоту и сейчас выполняет приказ. Но этого недостаточно, чтобы критично сократить атакующую нас живую волну. За следующие 5 минут РПО задействуем еще дважды. Несмотря на расположенные рядом с нами импровизированные склады, набитые боеприпасами, понимаю, что именно их хватит на пару залпов, не более того. Отправляю вниз по двое солдат с каждой из линий обороны, с очень простым приказом, непрерывно поднимать наверх РПО и иные боеприпасы, по потребности. Разобравшись с этим, обвожу взглядом человеческую толпу, которая пытается прорваться к нам. Отмечаю, что некоторые из людей движутся несколько быстрее остальных. Либо на скорости остальные параметры влияет время, проведенное под ментальным контролем, либо тут играет роль еще какой-то фактор. Прикидываю в голове, какое население может быть в Самаре. 1 000 000 человек, 800 тысяч. Сейчас атакующие идут, в буквальном смысле слова, по трупам. Но, навскидку, мы перебили всего несколько тысяч из них. Если эти непонятные создания решат бросить против нас все население города, то в таком темпе мы можем и не выдержать. Особенно, если найдется еще несколько медуз, которые ворвутся внутрь здания. Хотя, через несколько секунд, понимаю, что наша основная проблема вовсе не медузы. Тот самый светящийся парень снова орет, высунувшись из-за здания. Тут почти 100 000 человек. Вам всем конец, ублюдки. Не стоило убивать нашего хозяина. Мгновение думаю, как до него донести, что старика прикончили совсем не мы. Но, быстро прихожу к выводу, что в текущей ситуации, это попросту невозможно. Как ни крути, он даже не услышит моих криков. А Урана с его динамиками здесь нет. Да и он, вряд ли бы помог, с учетом грохота стрельбы вокруг. Рядом солдаты дают еще один залп РПО и на площади грохочут взрывы. Прохожусь взглядом, оценивая ситуацию, и понимаю, что в целом мы должны продержаться. Внизу сотни, если не 1000 РПО. Плюс есть реактивные гранатометы. В крайнем случае, мы можем обеспечить непрерывный поток ручных гранат, бросаемых из укрытия. Через такую свинцовую стену не сможет пройти ни одно живое существо. Так что, все, что нам остается делать, активнее стрелять и не забывать проверять наличие боеприпасов. Единственное «но», которое меня беспокоит, сбитый бомбардировщик. Чтобы не прикончило ливийца в небе, оно точно могло летать, а значит, способно атаковать нас сверху. Если херовина, вроде медузы, влетит на второй этаж, то с высокой долей вероятности, мы потеряем одну из линий обороны, что чревато полным разгромом. Спустя несколько секунд понимаю, что у нас появился и второй беспокоящий момент, который может оказаться даже серьезнее первого. Здание заводского цеха, напротив нас, внезапно ощетинивается полусотней стволов, почти синхронно открывающих огонь. Пригнувшись, фокусируюсь снайперским прицелом и различаю уже знакомое свечение белой слизи. Похоже, пока мы отвлекались на поток мяса, шагающего прямо под пули, противник успешно осваивал управление новыми ментальными зомби, переходя на новый уровень контроля, и только что отправил первую их партию в бой. Матерясь, командую ударить по зданию из гранатометов, а сам впериваю взгляд в тот угол, за которым в прошлый раз исчез светящийся человек. Нам нужно его прикончить. Только вот как. Глава 2. Группу стрелков напротив уничтожаем несколькими залпами из реактивных гранатометов ИРПО, но рано или поздно их кукловод догадается всунуть в руки своих бойцов тяжелое вооружение. В таком случае, финал для нас будет весьма плачевным. Достаточно 1-2 успешных попаданий, чтобы нейтрализовать одну из наших линий обороны. А потом сюда ворвутся обычные куклы, массово идущие на смерть. И я не представляю, как мы их остановим под огнем противника. Наблюдая за наступающей на нас человеческой массой, пытаюсь понять, как можно добраться до вражеского командира. Где-то на заднем фоне проплывает мысль, о какого хрена больше не видно медуз. Но ввиду текущей неактуальности вопроса, сразу растворяется, уступая ресурсы мозга более приоритетным задачам. Если противник все еще скрывается за одним из близлежащих зданий, то единственный вариант достать его – крылатые ракеты или бомба. Запрашиваю по радиостанции Вихрова, обозначив ему новую цель. Да, с учетом высоты, может дать о себе знать погрешность, что в теории может привести к потерям среди наших бойцов, но надеюсь, что такого не произойдет. Впрочем, сразу же обрисовывается еще одна ключевая проблема. От боекомплекта бомбардировщика осталось всего 3 крылатые ракеты. В целом, этого должно хватить, чтобы превратить здание одного из корпусов в груду обломков, несмотря на его внушительный размер. Но вот второго шанса у нас не будет. Чуть подумав, перехватываю одного из солдат, спускающихся вниз, и озвучиваю, что мне нужен мегафон. Если я не ошибаюсь, то видел их в небольшой комнате, рядом с продовольственным складом. Мощные рупоры, с помощью которых можно попробовать докричаться до противника. Пока жду его, солдаты дают еще 2 залпа РПО, а мы теряем 5 человек ранеными. В толпе хватает вооруженных кукол, ведущих неприцельный огонь. Их уровень корявости зашкаливает, но и наши бойцы сейчас не прячутся в укрытиях, а по сути непрерывно поливают врага свинцом, порой высовываясь чуть ли не в полный рост. Поэтому количество раненых постепенно растет. Солдаты возвращаются через несколько минут, помимо боеприпасов, притащив с собой и один из рупоров. За это время успеваю несколько раз отматерить себя, из-за того, что не вспомнил о нем раньше. Переместившись на удобную позицию, выставляю мегафон и начинаю кричать, напрягая голосовые связки. Я уже говорил тебе и повторю еще раз. К убийству твоего хозяина не причастен ни один из нас. Его убили люди с орбиты. Ракетой, тупая твоя, светящаяся голова. После 10 секунд ожидания, думаю, что он уже не ответит и готовлюсь повторить сообщение. Но противник все-таки реагирует. В ушах раздается громкий голос. Он пошел навстречу с тобой и не вернулся. Один из шаров был там и указал на тебя, как на его убийцу. Выматерившись про себя, кривлю лицо от злости. Отвечаю. И ты решил поверить светящемуся шарику, который раньше был Колей. Ты же, сука, знаешь, что хотел предложить твой хозяин и ради чего он это затеял. Зачем мне его убивать? Какое-то время он молчит. Потом в уши снова бьет звук крика. «Не заговаривай мне зубы, ублюдок! Ты убил хозяина, и должен ответить за это, вместе со всеми своими людьми!» Пока он говорит, пытаюсь понять, где может находиться цель. В отличие от первого раза, парень теперь не высовывается, видимо оценив нашу огневую мощь. Но я замечаю определенное возмущение около здания, расположенного справа от нас. Ментальные зомби огибают его чуть стороной, и если я верно оцениваю их траекторию, то там есть кто-то, недалеко от окна. Отодвинувшись от рупора, связываюсь с Вихровым, обозначая ему цель. Пилот подтверждает, а спустя 20 секунд сверху бьют ракеты. Морщусь от грохота взрывов и увидев мчащееся на нас облако пыли, опускаюсь за укрепление. Как только видимость чуть налаживается, выглядываю наружу, пытаясь понять, уничтожили мы кукловода или нет. К своему удивлению, наблюдая все те же, нестройно наступающие ряды кукол, которые подобрались почти вплотную, рявкает, отдавая приказ, Анна, и вниз летят ручные гранаты, сразу после чего ударяют РПО, выжигая противника в центре толпы, а у меня в ушах звучит насмешливый голос кукловода, решил, что меня так просто прикончить, подлая, двуличная тварь, я лично нашинкую тебя мелкими кусками, судя по всему, у созданий, подчинявшихся ранее старику, вместо морального провала включился режим мести. В голову приходит идея, как это можно использовать, и я решаю опробовать в деле новый план. Подняв рупор, снова начинаю кричать. Да, это я его прикончил. Обманул и убил твоего хозяина. А ты ничего не можешь сделать, гребаный никчемный уродец. Все, на что ты способен, гнать на убой толпы людей, теша свое самолюбие. Жалкое, трепещущее создание, которое не способно абсолютно ни на что. На последней фразе, отбрасываю мегафон в сторону, заметив скользнувшую в толпу, ярко светящуюся тень. Анна, внимательно наблюдающая за ситуацией, сразу же пытается нацелить наших огнеметчиков. Трое из них успевают выстрелить, но парень движется слишком быстро. Понимаю, что сильно недооценил его потенциал. Расчет был на относительно медлительную цель, а этот несется вперед молнией, рассекая толпу, которая перед ним благополучно расступается. В итоге, ни один из трех взрывов его даже не цепляет. Вскинув ястреб, разряжаю в его направлении подствольный гранатомет, одновременно отдавая приказ пустить в дело ручные гранаты. Сам тоже тянусь к разгрузке. Внезапно чувствую, как голова наливается свинцом, а движение рук замедляется. Такое ощущение, что я пробиваюсь рукой через воду, пытаясь достать гранату. Солдат, стоящий рядом, и вовсе валится на пол. Такого эффекта я совсем не ожидал. Ни одна из имеющихся модификаций не помогает ускориться. Хотя, судя по тому, что я все еще стою на ногах, пока вокруг все начинают оседать вниз, улучшения каким-то образом работают, ослабляя воздействие противника. Перед глазами мелькает белая тень и сильный удар опрокидывает меня на спину. Вижу, как надо мной склоняется лицо парня, испещренное светящимися полосами. Скривив губы, шипит. «Ну что, кто теперь никчемный уродец? Что же ты молчишь, сученыш? Не ожидал, что тебя могут так легко одолеть. Пытаюсь пошевелиться и добраться до рамфа или ножа, но руки отказываются слушаться, как и все остальное тело. Все, что я могу, лежать и слушать этого напыщенного придурка, в чьей крови бурлит жажда немедленной мести за смерть хозяина. Даже мысли в голове ворочаются с громадным трудом. Вижу, как парень, склонившийся надо мной, вытаскивает мой же нож и всаживает его острие в живот. Заглядывает мне в глаза. Как тебе, неприятно, когда режут твою собственную тушу, а не ты кромсаешь кого-то по частям? А что скажешь, если мы немного подправим твое лицо? В следующий момент боль обжигает правую щеку. Кукловод делает два надреза, после чего подбирается острием к моему глазу. Вижу, как искажается его лицо, на котором проявляется смесь ярости и наслаждения процессом. Как сквозь толщу воды доносится звук выстрелов, и я внезапно понимаю, что снова могу контролировать свое тело. Замечаю удивленные глаза парня, машинально оглядывающегося назад, и в полную силу имплантов бью его кулаком правой руки в лицо. Когда падает на пол, приподнимаюсь, вытаскивая ромф, но в стороне звучит еще одна автоматная очередь и пули прочерчивают цепочку попаданий на его груди. Через секунду, он с криком выскакивает наружу, вываливаясь из окна. Рывком поднимаю свое тело, которое все еще корежит, и несколько раз стреляю ему вслед. Потом подхватываю валяющийся в сторону ястреб и вжимаю спусковой крючок, отправляя очередь за очередью. Веду огонь, пока в магазине не заканчиваются патроны. Окончательно поднявшись, приваливаюсь спиной к укреплению, перезаряжаясь, и бросаю взгляд направо, в сторону, откуда звучали очереди. Если я правильно понимаю, то огонь вела Анна, сейчас тоже поднимающаяся с пола. Все остальные бойцы отходят намного медленнее и только предпринимают попытки встать. Сменив магазин, выглядываю наружу. Толпа ментальных зомби, измазанных слизью, все еще стоит рядом со зданием и даже слегка движется вперед, но я бы сказал, уже без прежней уверенности, скорее, по инерции. Более того, в задней ее части, многие начинают хаотично перемещаться, мешая друг другу. Целеустремленной армии, желающей порвать нас на куски, больше нет. Как, впрочем, и уведомления о гибели изъяна. Уточняю у Анны, но ей оповещение от центра контроля тоже не приходило. Значит, эта слегка шизанутая сволота сейчас где-то рядом. Или спешно удирает, опасаясь, к примеру, вырубиться после ранений. Через несколько минут выясняется, что сами по себе светлячки не опасны. Некоторые просто укладываются или усаживаются прямо на землю. Другие тыкаются во всех окружающих, пытаясь пройти в неизвестном направлении. Судя по пустым глазам, в которых нет ни единого проблеска интеллекта, их настоящее «я» уже мертво. Но вот тела, пропитанные слизью, остались. Сначала думаю, что стоит просто перестрелять их всех. Но если верить Вихрову, который снижается, вокруг завода толпы таких же, бесцельно тыкающихся из стороны в сторону людей. Чтобы перебить их всех, уйдет несколько часов и прорва патронов. К тому же, есть и еще солидный минус. Если за уничтоженных вражеских автоматчиков мы получили какие-то баллы, как за изъянов, то вот за всех остальных, баллы эволюции начислялись, как за обычных живых людей. А среди всей этой массы было не так много эволюционистов, как хотелось бы. Да и расстреливать безоружных, тупо смотрящих перед собой людей, так себе занятие. В итоге отпугиваем толпу выстрелами в воздух, отгоняя от здания. А взрывы нескольких светозвуковых гранат и вовсе заставляют тех обратиться в повальное бегство, увлекая за собой всех остальных. После того, как пространство рядом с терминалом очищается, выдвигаем вперед несколько разведывательных групп. Они, во-первых, проверяют территорию, а во-вторых, при необходимости подгоняют бегущих людей, улепленных слизью. Спустя 20 минут, становится понятно, что на территории завода противник отсутствует. Связываюсь с Вихровым, приказываю приземлиться, что подцепить на бомбардировщик новый боекомплект и заправить. Сразу после того, как самолет приземляется и отправляется в подземный ангар, по рации запрашиваю сеанс связи с лидером лордов. Тот отвечает с третьего или четвертого раза. Излагает, что у них в целом все под контролем. Только бегущие ментальные зомбаки чуть не ворвались прямо на территорию поселка, удирая от наших светошумовых сюрпризов. Но толпу благополучно отпугнули стрельбой в воздух. Когда спрашивает о белых хреновинах с щупальцами, понимаю, что медузы все-таки здесь. По словам командира Веслоухих, как минимум две из них были замечены около их границы. Предупреждаю, что лучше их не трогать и опасаться внезапной атаки. А если уж решат ударить первыми, пусть задействуют тяжелое вооружение. После этого, информирую, что отправлю назад всех уцелевших в бою лордов, которые все это время сражались вместе с нами. Часть была на первом этаже, из них около половины мертвы. Из тех, что держали позицию на втором, основная масса осталась в живых. Обещаю выслать весь отряд, как только все разведчики вернутся на базу. С учетом скорости веслоухих, в состав каждой разведгруппы было включено по двое представителей этой расы. Поднимаем в воздух последний оставшийся бомбардировщик, по полной загруженный боекомплектом, после чего восстанавливаем целостность обороны. А я собираю небольшое совещание из присутствующих здесь ветеранов. Нужно определиться, что делать дальше, с учетом сложившейся нестандартной ситуации. Глава 3. Сначала излагаю фактуру. Где-то рядом, может быть раненый мутант, город заполнен ментальными зомби, плюс никуда не пропали медузы. Еще один фактор, который стоит учитывать, слова старика о том, что у него много разных бойцов, далеко не однотипного формата. Поэтому, на территории Самары могут быть и иные, не менее опасные ублюдки. По сути, от населения города ничего не осталось. Основной вопрос, что сейчас делать нам? По итогам обсуждения, приходим к двум гипотетическим вариантам. Первый – установить контакт с близлежащими населенными пунктами и попробовать задействовать их бойцов в качестве пехоты. Это будет сложно, но в теории реализуемо. Особенно если дать им понять, что Самара стала источником серьезной угрозы. Второй – подыскать новое место базирования, где можно будет разместить все наши самолеты и перебросить вооружение. Впрочем, после того, как обдумываем идеи более детально, становится понятно, что первый вариант не слишком годится для реализации. Даже если руководство окрестных селений согласится отправить в Самару какое-то количество своих людей для зачистки города, то их заинтересованность в защите аэропорта будет минимальной. Хотя, с более высокой долей вероятности, они просто попытаются заблокировать границу города или взять ее под наблюдение, параллельно укрепляясь и готовясь к визиту потенциальных гостей. Так что, остается только один выход – отступить. Его и рассматриваем, до тех самых пор, пока Данил не задает весьма логичный вопрос, как мы перевезем авиационное топливо. Пару секунд молча стою, качая головой. Судя по тому, что мы упустили настолько важный момент, мозги еще не совсем отошли после схватки. Если сами самолеты мы вполне можем перебросить, да и с вооружением техническая возможность тоже присутствует, то вот топливо нам действительно не вывести. Подходящего транспорта для этого просто нет. Возможно, вышло бы перебросить его в другую точку по земле, но подходящая для этого техника у нас опять же отсутствует. Поэтому, следующие 15 минут обсуждаем, как обезопасить базу в долгосрочной перспективе, учитывая, что у нас под боком скопление неведомых созданий. Единственное решение, которое кажется относительно работоспособным, сформировать полосу безопасности вокруг аэропорта, в которой будет уничтожаться все живое. На полноценную оборону людей у нас не хватит, но мы можем развернуть минометы и орудия рядом со зданием терминала и разместить наблюдателей, которые будут корректировать огонь. Если к ним добавить какое-то количество снайперов, пробиться к нашим позициям будет достаточно затруднительно. Остается вопрос личного состава. Наших собственных людей для подобной задачи будет недостаточно, даже с учетом выживших самарских добровольцев. А из потенциальных союзников только лорды, держащие оборону в поселке. После недолгого обсуждения приходим к выводу, что самым простым решением будет попробовать достичь какой-то договоренности с ними. Через минуту после того, как заканчиваем совещанием, выхожу на связь с лидером Веслоухих. Адиана формирует команду для очистки прилегающего к терминалу пространства от трупов. У нас еще осталась строительная техника, которую мы и задействуем для этой задачи. С мутантом договариваемся о встрече через 10 минут, в районе наших ворот. После того, как заканчиваю разговор, краем глаза вижу подходящую Лану. Остановившись, девушка критично осматривает правую щеку, порезы на которой заклеены армейским пластырем, и покачивает головой. Впрочем, если и хочет что-то сказать, то благополучно себя сдерживает. Окидывает меня взглядом, задержав его на животе, рана которого закрыта таким же варварским способом, и, толкнув кулаком в плечо, уходит. Мгновение стою, смотря ей вслед и пытаясь понять, что это такое было. Спустя пару секунд отвлекаюсь на шум строительной техники, которая выдвигается для зачистки территории. Учитывая, что изначально она для этого не предназначена, процесс идет относительно медленно. Но делать все то же самое руками было бы еще более долго. А так, техника собирает трупы в одном месте, откуда их погрузчикам забрасывают в грузовики и вывозят в направлении места предполагаемого захоронения, которое будет вырыто около периметра. Взяв с собой Семена и еще одного бойца, отправляюсь на встречу с лидером лордов. Когда подходим, он уже ждет с другой стороны дороги, вместе с несколькими бойцами сопровождения. На предложение объединить усилия реагирует позитивно, но тут же встает еще один момент: зачистить всю территорию вокруг контролируемой ими Зубчаниновки мы не сможем. По крайней мере с текущей численностью личного состава. Около 20 минут обсуждаем варианты. Сходимся на том, что мы выделим им два здания заводских корпусов, где они смогут обустроиться, так, как им удобно. Договариваемся о гарантиях ненападения и взаимной работе боевых групп. Лордов вполне можно задействовать в качестве наблюдателей и корректировщиков. В случае каких-то конфликтов между нашими людьми, будем разбирать ситуацию вместе, определяя виновных. Определившись, что они переместятся на новое место в течение часа, заканчиваем беседу и расходимся. На обратном пути, понимаю, что нам не помешали бы дополнительные пилоты. Сейчас имеется один резервный, выбравший себе позывным камень. При этом на базе есть еще 4 многоцелевых истребителя, каждый из которых можно использовать для разведки и уничтожения целей. Поэтому, вернувшись на базу, пытаюсь определиться с конкретным списком людей, которых можно задействовать в таком качестве. Желательно из состава бродяг и более-менее надежных. Если раньше выбор практически отсутствовал и мы были вынуждены взять, по сути, первых попавшихся новобранцев со свободными баллами, то после недавней бойни, людей, которые могут развить себе нужные навыки, хватает. Останавливаюсь на Семене с Игорем, которые уже прошли какую-то проверку боем. Еще есть Влад, который, на мой взгляд, тоже заслуживает доверия, но он пока восстанавливается после ранений. Через 5 минут оба бойца уже занимаются развитием необходимых навыков, а я, в очередной раз, проверяю ситуацию снаружи. Убедившись, что все в норме, выделяю время на отдых. Разглядывая площадь, на которой работает техника, закуриваю сигарету и думаю о том, как быть дальше. Предположим, мы сможем решить вопрос с Самарой. Полоса безопасности, наблюдение, удары с воздуха по обнаруженным целям, все это позволит снизить уровень опасности. Плюс, какой-то объем вооружения и боеприпасов мы перебросим в Жигулевск, чтобы не держать все яйца в одной корзине. Но после того, как мы разберемся с краткосрочными задачами, возникает масса вариантов развития ситуации. Хотя, для меня лично, ключевой вопрос, пробовать ли отправиться на станцию или остаться здесь. В идеале, я бы хотел отправиться наверх и благополучно вернуться назад, но подозреваю, что вероятность такого расклада будет крайне низкой. Да и в целом, скорее всего, я просто сдохну наверху. Чтобы иметь возможность предпринять что-то против команды станции, необходимо избавиться от контроля над своими чипами. С этим явно мог помочь старик. И наверху это, видимо, тоже понимали. Иначе не стали бы отправлять по нему ракету с орбиты. Мысль о том, что кто-то наблюдал за нашей встречей и после ее окончания нанес удар высокоточным оружием, кажется безумной. Если бы я сам не видел его тело, практически присутствуя при происходящем, то не поверил бы. Хотя и в мысль о постоянном мониторинге наших чипов верится с трудом. Но это уже можно считать доказанным фактом. Как и то, что где-то на орбите висит группа засранцев, которые обладают возможностью контролировать происходящее, или, как минимум, влиять на него, договориться бы со сбежавшим парнем. Насколько я понимаю, его способности хоть и слабее, чем у старика, но помочь он тоже в состоянии, хотя бы может попытаться, потому что других вариантов я просто не вижу. Организовать засаду и захватить челнок не получится ни под каким соусом. Эти парни видят то же самое, что и мы, то есть элемент внезапности исключается. Помимо этого, они запросто могут придавить наши мозги, то есть, как ни крути, силовой вариант решения вопроса не пройдет. Единственный, кто выпадает из системы их наблюдения, Уран. Но для того, чтобы скоординироваться с роботом, ему нужно как-то обозначить задачу, что, опять же, не выйдет сделать скрытно. В итоге, получается, что работоспособных вариантов захвата ЗИУС-5, без участия мутантов, практически нет. Выматерившись, встаю со своего места и обхожу территорию. Следующие 40 минут проходят в переговорах по рации с нашими передовыми патрулями и возне с орудиями, под которые мы оборудуем позиции рядом со зданием терминала. В процессе на связи объявляются веслоухие, которые уже вышли к нашим воротам, где сейчас тоже присутствует пара бойцов. Перемещаюсь к ним. Вместе очерчиваем границы территории, которые они займут. Уже после того, как они размещаются, их лидер изъявляет желание побеседовать отдельно. После того, как отходим в сторону, говорит, что при определенных обстоятельствах у них может возникнуть необходимость атаки на одно из человеческих селений. Если ситуация развернется таким образом, то они согласуют объект с нами. Основной вопрос, не вызовет ли это проблем с нашей стороны, вздыхаю и невольно усмехаюсь. Видимо, вопрос о поедании человечины и создании новых воинов он решил оставить на потом, когда отступать назад и что-то переигрывать будет поздно. Хотя, мы сами перебили такое количество людей, что аппетиты мутантов на этом фоне смотрится не так уж и сурово. Особенно, если речь будет идти о кризисной ситуации. В итоге, отвечаю, что при возникновении действительно жесткого расклада, при котором им понадобятся человеческие ресурсы, это вполне решаемо. Ключевой момент, чтобы они предупредили заранее, кого собираются атаковать, дабы не пересечься с нашими интересами. Пока лорды перебираются, успеваю оценить их численность. Около 400 особей. Плюс, не меньше 100 личинок, которых они перетаскивают на руках. Их командир, заметив мой заинтересованный взгляд, объясняет, что это пока еще не достигшие финальной стадии войны, которые в скором времени созреют, а после получения слепка разума станут полноценными членами общины. После беседы их лидер внезапно представляется. Только на этом моменте понимаю, что до сих пор и не знал, как его зовут. Впрочем, имя оказывается весьма неожиданным. Как он объясняет, каждый из лордов, ранее бывших человеком, сам выбрал себе новое имя, чтобы подчеркнуть, что начинает новую жизнь. И сам он решил, что будет неплохо назваться Августом по аналогии с Цезарем. Закончив с размещением, определяемся с количеством бойцов, которых лорды могут выделить прямо сейчас. Как выясняется, к выполнению задач готовы почти 200 мутантов. Выводим их к зданию терминала и совместно с Августом распределяем по группам, вместе с нашими людьми. У нас, после боя, в строю осталось около 140 человек. Из них, как минимум 4 десятка понадобится для обслуживания орудия и минометов. Плюс, какое-то количество для прикрытия самого терминала. Как результат, для наблюдения мы можем выделить не более 60 человек. Но это единовременно. После, количество наблюдателей придется серьезно сократить, ввиду того, что для стабильной работы потребуется регулярно подменять людей, хотя бы раз в 12 часов. Так что, либо придется снижать численность наблюдателей, либо перебрасывать в Самару подкрепление. Для текущих задач, формируем группы, в которых по одному нашему бойцу и трое лордов. В каждой из них, один боец выступает в качестве снайпера. Еще трое, наблюдателей и одновременно стрелки. 14 позиций снайперов занимают мутанты, у которых тоже оказываются подготовленные в этом плане солдаты. Остальные 44 – наши люди. Распределяем их места на линии обороны и через полчаса наш периметр полностью оказывается под наблюдением. Все предыдущие патрули и наблюдательные группы отзываем назад. Следующий этап – поднятие в воздух еще двух многоцелевых истребителей. Задача – уничтожать все замеченные на Земле цели из числа ментальных мутантов. Атаковать сразу после обнаружения – не дожидаясь подтверждения. Перед тем, как ставить задачу, некоторое время колеблюсь, но потом решаю, что со сбежавшим раненым светляком договориться все равно не выйдет. А вот нам, он может обеспечить серьезные проблемы. Если бы не Анна, которая каким-то чудом тогда нажала на спусковой крючок ястреба, уже смотрящего в спину противнику, мы все скорее всего уже были бы мертвы. Видимо, он слегка ослабил хватку, сосредоточившись на мне, что дало девушке шанс открыть огонь. Как бы то ни было, если его уничтожат, на душе будет слегка спокойнее. Первый удар пилоты наносят уже через 3 минуты после взлета. Семен докладывает об успешном уничтожении одной из медуз, а вскоре начинает работать и наша артиллерия. На то, чтобы пристреляться, у расчетов уходит около часа. Пару раз они и вовсе чуть не накрывают свои же наблюдательные группы, но в итоге приноравливаются. Как результат, в ответ на любое движение в прилегающей к нам 3-километровой зоне, следует несколько артиллерийских или минометных выстрелов. Зубчаниновку накрываем упреждающим ударом, разнося все близлежащие дома, чтобы облегчить работу бойцам на передовой линии обороны. Собственно, через пару часов становится понятно, что задача не такая уж невыполнимая. Пилоты успевают уничтожить 17 целей. Далеко не все получается идентифицировать, но это не так важно. Ключевой момент – количество потенциально опасных объектов в городе быстро снижается. Еще одну медузу уничтожают артиллерийским огнем. Она зачем-то залетела в Зубчаниновку, где ее и накрывают снарядами, во дворе одного из домов. Конечно, боеприпасов расходуется немало, но в конце концов другого выбора у нас сейчас нет. Плюс у меня уже мелькнула мысль отправиться на одну из обозначенных вихровым баз, чтобы пополнить наши запасы, заодно разжившись новыми самолетами. Единственное но, нужно будет увеличить количество пилотов, чтобы без проблем забрать оттуда все, что нам понадобится. Когда темнота сгущается, отправляем на посадку все три самолета. В ночное дежурство заступает Игорь, севший за штурвал одного из истребителей. А эффективность работы наблюдателей обеспечивают лорды, которые, как выяснилось, весьма неплохо видят в темное время суток. За это время успеваю связаться с Жигулевским, запрашивая ситуацию. Ответивший Павел сообщает, что все в порядке. Обозначаю ему, что ориентировочно завтра мы отправим первый самолет на аэродром в Тольятти. Оттуда же заберем подкрепление. Для нормальной обороны базы нам потребуется еще хотя бы 60 человек. В идеале было бы неплохо перебросить сюда еще пару сотен бойцов. Но это слишком серьезно ударит по обороноспособности Жигулевска. По этой же причине в первую очередь ориентирую ренегата на подбор добровольцев из числа бойцов частей ГО, чтобы не забирать солдат из армейских батальонов. В качестве бонусов можно предложить усиленные пайки и все, что он сочтет нужным, в рамках разумного. Но завтра нам нужны как минимум 60 человек, готовых выполнять задачи на территории Самары, и с достаточной мотивацией, чтобы не удариться в бегство при первой же опасности. Парень обещает, что обеспечит подкрепление и утром отправит на аэродром колонну наземной техники с дополнительными силами, чтобы точно избежать эксцессов после приземления и начала разгрузки транспортников. Собственно, на этом и завершаем сеанс связи. Обхожу здание терминала, прислушиваюсь к переговорам по рации. Убедившись, что все в норме, спускаюсь в бункер. Из числа ветеранов наверху остается Данил, командующий дежурной сменой. Внизу обнаруживаю убирающих основной зал дежурных. Размещающиеся здесь ранее женщины и дети из семей самарских беженцев оставили столько мусора, что пришлось задействовать десяток бойцов для уборки. Инструктирую КМЭ, чтобы поднял меня в случае необходимости, и отправляюсь в жилой блок. На момент останавливаюсь в дверях, присматриваясь. Обращаю внимание на две сдвинутые вместе двухъярусные кровати. Удивление вызывает тот факт, что внизу лежит всего один человек, хотя вся задумка явно предназначалась совсем для другого. Присмотревшись, понимаю, что там спит Лана. Похоже, девушка собиралась дождаться меня, но в итоге уснула. Хотя, как знать, могла подумать, что я и сам догадаюсь. В любом случае, через минуту я уже прячу пистолет под подушку и ныряю в постель, укрываясь одеялом. Рассчитываю перед сном еще раз обмозговать варианты со станцией, но тело слишком устало. Так что, через пару минут, отключаюсь, проваливаясь в сон. Глава 4. Просыпаюсь от шума вокруг. Жилый блок почти полностью заполнен, люди один за другим начинают подниматься. Повернув голову в сторону, вижу сонное лицо Ланы, которая слегка улыбается и, потянувшись, встает. Поднимаюсь следом за ней, отмечая, как по фигуре девушки скользят взглядами многие из мужчин, с определенной долей опаски, учитывая, что она спала в одной постели с лидером бродяг, но удержаться не могут. Чуть хмурюсь, цепляя на себя разгрузку, и прохожусь глазами по комнате. Большая часть любопытствующих прекращают фиксировать свое внимание на ее едва прикрытой заднице и отворачиваются в сторону. Через несколько минут уже принимаю доклад Анны, руководящей всей системой обороны в предрассветные часы. В ее смену все было штатно, как, впрочем, и во все остальные. Попыток атаки или штурма не было. Только один раз зафиксировали группу каких-то странных ментальных зомби, перемещающихся вдоль нашего периметра на удалении нескольких сотен метров. На всякий случай их накрыли огнем артиллерии. В остальном ничего необычного. Дослушав рапорт, спускаюсь вниз, чтобы залить внутрь порцию кофе. В районе кухни, правда, уже сформировалась настоящая очередь, но навстречу мне выплывает Лана с двумя кружками дымящегося напитка в руках. Устраиваемся в комнате для отдыха, куда Камай запретил доступ всем, кроме членов боевой группы. Тут же продумываю план действий на сегодня. От процесса внезапно отвлекает девушка. Защелкнув замок на входной двери, устраивается рядом на диване, быстро добираясь пальцами до области паха. С усмешкой отставляю в сторону кружку с недопитым кофе и через минуту уже спускаю с нее штаны, вместе с бельем. Хочется раздеть ее полностью, но сейчас на полноценный секс нет времени. Поэтому просто обнажаю нужную часть тела и, поставив раком, вгоняю в нее член. Как раз задействую последние из оставшихся презервативов. Девушка рычит и стонет, уткнувшись лицом в диван. В какой-то момент приподнимается и, вцепившись в мою правую руку, подтягивает ее к своей заднице. Хмыкнув, пускаю в ход большой палец. Через несколько фрикций, стенки влагалища начинают сокращаться намного чаще, сдавливая член. Так что, заканчиваем весь процесс, спустя несколько минут. Не успеваю даже толком вспотеть, несмотря на то, что полностью одет. Использованный латекс забрасываю в имеющееся здесь мусорное ведро. После похода в санузел, оба усаживаемся на диван, закуривая по сигарете. Лана, слегка задумчивым голосом спрашивает: «А ты на станцию эту лететь собираешься?» Чуть притормаживаю свою руку с чашкой кофе. Потом отпиваю, одновременно формулируя ответ в своей голове. Пока еще не решил. Все будет зависеть от обстоятельств. Вижу, как девушка чуть закусывает губу. Потом выдает еще одну неожиданную фразу. «Я хочу с тобой». От такой постановки вопроса, чуть не давлюсь напитком. Бросив на нее удивленный взгляд, качаю головой. Вот так просто это не получится. Да и вообще никак не выйдет. Приглашение действует только на одного человека. Но, как я уже сказал, не факт, что оно будет использовано. Она изображает на лице показное удивление, приподняв брови. Ну да, человек, который ломанулся в Швейцарию, не имея малейшего представления о том, с чем там столкнется, возьмет и откажется от полета на станцию, упустив шанс выяснить, что происходит. «Ты кого сейчас обманываешь? Меня или себя?» Несколько мгновений обдумываю ее слова. Возможно, в чем-то девушка и права. Желание понять, кто и зачем начал все это дерьмо, внутри меня присутствует. Но и просто так бросить всех своих людей, я тоже не могу. Пытаюсь ей это объяснить. Я хочу разобраться с причинами начала проекта и посмотреть в глаза тем, кто на самом деле за ним стоит. Но не уверен, что ради этого стоит оставлять группу и всех, за кого я несу ответственность. Судя по взгляду девушки, она хочет продолжить беседу, но нас прерывают аккуратным стуком в дверь. Когда открываю ее, на пороге обнаруживается Диана. С легкой усмешкой бросает взгляд за мою спину и задает вопрос, начинать ли загружать транспортники. Если да, то какие именно и чем? Оглянувшись на Лану, которая выглядит не сильно довольной таким поворотом событий, забираю свою чашку кофе и выдвигаюсь в зал. Чтобы девушка совсем не впала в ярость, желая перерезать Диане горло, обещаю, что продолжим разговор в следующий раз. А вот по поводу транспортных самолетов, действительно хороший вопрос. Игорь сейчас отсыпается после ночной смены. Итого, у нас 3 пилота, из которых 2 на боевом дежурстве. После недолго размышления, решаю, что все-таки придется подготовить еще 1-2. Пока же изучаю транспортники, которые есть у нас в наличии. 1 тяжелый, на 90 тонн, и 3 меньшего размера, по 32. Первый скорее всего не сможет приземлиться на аэродроме в Тольятти, поэтому отдаю приказ загружать один из тех, что поменьше. С листом погрузки тоже определяемся достаточно быстро. Орудия, минометы, крупнокалиберные пулеметы, партия стрелкового оружия, плюс боеприпасы. На мой взгляд, для полного перевооружения Жигулевска будет достаточно пары полностью загруженных самолетов. Определившись с грузом, подбираю новые кандидатуры для подготовки в качестве пилотов. Находится только один, девушка-стажер, по имени Ольга, которая вчера получила статус новобранца. Провожу короткую беседу и скоро она уже размещается в комнате отдыха, занимаясь развитием нужных навыков. Сам я поднимаюсь наверх и выхожу на связь с Павлом. Ренегат отвечает сразу же. Сообщает, что колонна грузовиков уже на аэродроме, вместе с дополнительной группой бойцов для обороны и партией добровольцев для Самары. Договариваемся связаться, как только самолеты с нашей стороны взлетят. Закончив переговоры, понимаю, что нам придется забрать один из патрульных истребителей, которые сейчас периодически наносят удары по городу. Окончательно, с организационными моментами заканчиваем через час. Тогда же я окончательно определяюсь с решением. В Тольятти отправится транспортник, плюс 1 пассажирский борт, рассчитанный на 120 мест. Для прикрытия, 1 из многоцелевых истребителей, которые сейчас в небе. Для патрулирования, в итоге останется 1. За штурвалом транспортного самолета, Вихров, бывший в резерве. Пассажирским будет управлять Ольга, а в кабине истребителя прикрытия, Семен. По-хорошему, для первых 2 самолетов нужны хотя бы 2 членов экипажа. Но у нас экстренно не хватает людей, которым можно доверять. А доверять управление самолета кому-то, чья лояльность находится под вопросом, не слишком хочется. После короткого раздумья, решаю и сам отправиться с пилотами. Плюс Лана и еще 2 бойцов. Предполагаю, что мы вернемся обратным рейсом, вместе с нашим подкреплением. На время моего отсутствия, в качестве командира оставляю Анну и Данила, следующим после нее. Когда уже взлетаем, в голову приходит мысль, что Вихрову было бы неплохо добраться до клиники Гломс, чтобы заняться модификациями. Да и мне, собственно, тоже. Забравшись в интерфейс, проверяю баллы эволюции. После мясорубки около здания терминала и ударов по городу, центр контроля начислил мне 211 баллов. Итого, 216 свободных баллов, которые можно израсходовать. С учетом расценок на последние модификации не так много, но вполне достаточно, чтобы усилить какие-то из старых улучшений, или обзавестись парой новых. Путь до Тольятти занимает, максимум, 10 минут. Кажется, что только взлетели, а Ольга уже объявляет, что идем на посадку. После того, как начинаем снижаться, оживает мобильная радиостанция. Яна, командующая сейчас обороной аэродрома, докладывает о технике, которая быстро приближается. Выматерившись, запрашиваю дополнительную информацию. Девушка обозначает, что замечено, как минимум 20 транспортных средств и несколько единиц бронетехники. Все это, на расстоянии пары километров от аэродрома. Численность потенциального противника не ясна, но навскидку их, не меньше полутора сотен. Максимум, около 250. У нее самой, полсотни людей, плюс наше пополнение. Итого, 110 бойцов. Из тяжелого вооружения, 5 минометов и 3 тяжелых пулемета на оборудованных позициях. Но, с учетом наличия у противника брони, этого мало. Выхожу на связь с Семеном, приказывая снизиться и пролететь над приближающейся колонной. Совсем вниз не опускаться, чтобы не превратиться в легкую мишень. Но сделать так, чтобы эти парни уловили намек. Парень подтверждает приказ и сообщает об уходе на выполнение маневра. К моменту, когда мы начинаем приближаться к земле, выходя на максимально опасную, с точки зрения поражения самолета, дистанцию, пилот уже успевает выполнить команду, а Яна снизу сообщает о том, что продвижение противника остановилось. Сейчас они занимают позиции за водоемом, приблизительно в километре от аэродрома. Опасаюсь, что их командование решит рискнуть и долбанет по приземляющимся самолетам из чего-то тяжелого. Но, видимо, истребитель оказал достаточное психологическое воздействие. Или они просто предпочитают перестраховаться. Так или иначе, сбить самолеты никто не пытается, и мы благополучно приземляемся. Оказавшись на земле, выруливаем так, чтобы прикрыться от возможного противника комплексом зданий, после чего выгружаемся по легкому приставному трапу, который бойцы подгоняют вручную. Сразу же отправляюсь на позиции, где меня уже ждет Яна. Противник пока не проявляется активности. Разместились за водоемом, прикрываясь складками местности и деревьями, чего-то ждут. Мы, собственно, тоже. Если бы истребитель сопровождал нас с полным боекомплектом, то переживать было бы совсем не о чем. Десяток ракет воздух-земля могли бы уничтожить, как минимум, всю их бронетехнику и несколько грузовиков. Проблема в том, что у Семена осталось всего две ракеты, а у противника, мы зафиксировали, как минимум 5 бытров или чего-то схожего с ними, плюс приличное количество живой силы. Конечно, есть еще и автоматические пушки, но они изначально не предназначены для применения по земле, поэтому, скорее всего, будут бесполезны. Оторвавшись от наблюдения за неизвестным отрядом, связываюсь с Самарой и приказываю поднять в воздух еще один истребитель, задействовав Игоря, который пока находится в резерве. С учетом скорости самолета, он сможет добраться до нас через 5-7 минут. Даже если эти парни атакуют немедленно, то такой промежуток времени мы точно сможем продержаться. Впрочем, через минуту вижу, как со стороны водоема, к нам выдвигается внедорожник, из окна которого торчит белый флаг. Отправили парламентеров, приглядываюсь к подъезжающему автомобилю, понимаю, что он кажется смутно знакомым, хотя, может, просто видел где-то похожий. Останавливаются, остановившись метрах в 30 от нас, с пассажирского сиденья, рядом с водителем, наружу выбирается мужчина, держа руки на виду, начинает кричать: «Я могу поговорить с руководством, мы не ищем боя, просто хотим войти в город». Пару секунд размышляю, приняв решение, выдаю ответ: «Подходи сюда и поговорим». «Имей в виду, решите атаковать, и сверху начнут падать ракеты». Момент медлит, потом бросает взгляд на машину и шагает в нашу сторону. Подойдя, осторожно перебирается через укрепление, вставая рядом с нами. Окинув взглядом бойцов, останавливает его на мне, после чего обращается. Мы, группа из Нижнего Новгорода, ищем новое место, чтобы обосноваться. Не гордые, можем работать с кем-то, но в режиме широкой автономии. На фразе о Нижнем, понимаю, где я видел похожие внедорожники. Фирменные автомобили механиков. Машинально смотрю еще раз в сторону машины. Первый порыв – задать вопрос про легата. Услышав в рации голос Игоря, докладывающего о том, что через 30 секунд будет над нами, решаю, что можно и не сдерживаться. Тем более, парламентер тоже слышит переговоры, как Игоря, так и Семена, обозначающего, что он уходит на базу для пополнения боекомплекта. Так что, озвучиваю тот вопрос, который меня сейчас, на самом деле, интересует. Легат с вами, вижу, как боец меняется в лице, оглядывается в сторону колонны и смотрит на меня со странным выражением лица. Чуть помедлив, все-таки отвечает, он мертв. Могу задать вопрос, откуда вы его знаете? Хмыкнув, покачиваю головой. Парень явно опасается нас. Не вижу причин, по которым я не могу надавить чуть больше. Как именно погиб? Не бойся, мстить я за него не собираюсь. Если вы вдруг его сами прикончили. Он вроде вздыхает с легким облегчением. Через секунду начинает излагать. Легат попытался превратить нас в свою личную армию, с жесткой дисциплиной, а потом решил, что у него хватит сил на взятие под контроль всего города. Когда нас со всех сторон зажали, часть не захотели биться насмерть из-за амбиций этого мудака. Начался бой между своими, в котором он и его сторонники проиграли. Нас же пропустили наружу, но в самом Нижнем остаться не дали. Слишком много всякой херни он наворотил, когда пытался подмять его под себя. Так что, теперь мы в поисках нового дома.